Пушкине поэт сливается с человеком, как и человек с поэтом. Высшая поэтичность и высшая человечность, как наоборот, высшая человечность художника, высшая же поэтичность. Поэзии, как уже не однажды говорилось, дело до всего на свете, ибо поэзия – отклик на все, случающееся с нами. В ней все наши радости и страдания, надежды и разочарования, вся наша вера и все наши сомнения. А поскольку в Пушкине полное слияние поэта и человека, он сам родня и друг каждому человеку, в какой мере тот остается человеком. А таких людей не бывает на свете, которые бы окончательно перестали быть людьми, даже не исключая и тех, что только и делают, что отступают от своего человеческого предназначения, значит, и они также подлежат человеческому суду. В таком случае, о чем бы Пушкин ни писал, он пишет сразу и обо всем мире, равно и о самом себе. Отсюда особого рода притягательная сила в поэзии Пушкина. Его стихи одновременно и обо всех нас, и о каждом из нас, даже если он и пишет только о самом себе, а он и в самом деле, как лирик, занят прежде всего самим собою. Естественно, в любом своем произведении Пушкин в полной мере предстает самим собой. Всякий раз он несет полную ответственность за каждое свое слово, истина которого в истине побуждение сказать именно это слово, а не какое-либо другое. Он никогда бы не написал, подобно Некрасову, что его лире случалось исторгать неверные звуки. Пушкин не прибегает к словам, которые предназначались бы не ради них самих, как частиц поэтического целого, а несли бы в себе еще какое-то другое значение к поэзии, не имеющее прямого отношения. Пушкину было свойственно редчайшее ощущение каждого своего создания как единого целого, значит, и каждой частицы, из которых оно состоит, именно единственной в своем роде. Большая часть его лирических стихотворений – это воспоминания о пережитых состояниях, вошедшие в него как составные элементы его личности, ориентированной на всякую человеческую личность. То, что произошло некогда с ним, мыслится им как возможное для всякого человека. Вместе с тем, раз это он пережил, стало быть, никто другой такого не переживал. Следовательно, пережитое им важно для всех других, как ему подобных, и в смысле единственности каждого ему равных. Потому он и пишет, не мудрствуя лукаво, обо всем лично пережитом, улавливая в каждом мгновении ему одному принадлежащим наше общее человеческое достояние. Читая Пушкина, мы словно читаем нашу человеческую жизнь, взятую во всей совокупности, но лишь однажды преломленную в его поэтическом сознании. Пушкин есть один, говорящий за всех, и от этого слова его так поразительны по своей красоте, точности и общей значимости. То, что сказано одним за всех, могло быть сказано лишь так, а не иначе. Пушкин говорит именно за всех и для всех. Бесподобная возвышенность его слов в том, что они отпечаток пережитого всеми нами, как достойного нашего общего назначения, нашей общей человеческой судьбы. Например, такое стихотворение 1820 года. Увы, зачем она блистает минутной нежной красотой? Она приметно увядает во цвете юности живой, увянет жизнью молодою недолго наслаждаться ей, недолго радовать собою счастливый круг семьи своей, беспечной, милой остротою беседы наши оживлять,